Оба-на. Бит Диджитоликса. Че, Санёк, новую песню? Только я не знаю, как бы петь, я не знаю, она всегда одна и та же, она любит тебя, ты её. Так, так, нет, подожди. Оба-на, у меня идея. Давай про эту одну там. Давай. Помнишь? Да. Че, я включил? Уже? Включил. Во, все, давай, поехали. По вечерам я хожу за тобою, но дверь закрыта, не пускаешь меня. По вечерам копают мои слезы, не хочешь быть со мной, не создан я для тебя. Твои губы, твои руки, твой голос, твой взгляд, я без ума от тебя, baby, но тебе не понять. Каждый день проходишь мимо, взгляд не кинут на меня. Не хочешь быть со мной, не создан я для тебя. Тебе нравятся другие, у кого есть лаве. На крутых мерседесах с кучей баксов в портмоне. И я плюю на эти страсти, я хочу лишь тебя. Но ты меня не замечаешь, буду бегать как всегда. Девчонка, я хочу быть с тобой. Пойми мою любовь, в этот час ночной. Будем вместе с тобой, полетим высоко. Не убегай от меня, далеко-далеко. Девчонка, я хочу быть с тобой. Пойми мою любовь, в этот час ночной. Будем вместе с тобой, полетим высоко. Не убегай от меня, далеко-далеко. Больше так не могу, подойду к ней, скажу: красавица, ты одна, как в небе светит луна. Твое нежное тело, твой запах волос, но смотришь ты на других, я до тебя не дорос. Снова ты другим разбила сердце мое. Я набираю все сил, чтобы сделать первый толчок. Подхожу, ты сидишь, а рядом твой паренек. Посмотрела мне в глаза и зажгла огонек. И я пытаюсь что-то невнятно сказать, она мне: отойди и не пытайся опять. Что мне делать, Господь, больше так не могу. Полюбил я девчонку и забыть не могу. Девчонка, я хочу быть с тобой. Пойми мою любовь, в этот час ночной. Будем вместе с тобой, полетим высоко. Не убегай от меня, далеко-далеко. Девчонка, я хочу быть с тобой. Пойми мою любовь, в этот час ночной. Будем вместе с тобой, полетим высоко. Не убегай от меня, далеко-далеко. Ты ничего обо мне не хочешь знать, девчонка. Проходишь мимо, не посмотрев, девчонка. Но знаешь что, девчонка, я буду продолжать. Девчонка, я хочу быть с тобой. Пойми мою любовь, в этот час ночной. Будем вместе с тобой, полетим высоко. Не убегай от меня, далеко-далеко. Девчонка, я хочу быть с тобой. Пойми мою любовь, в этот час ночной. Будем вместе с тобой, полетим высоко. Не убегай от меня, далеко-далеко. Девчонка, я хочу быть с тобой. Пойми мою любовь, в этот час ночной. Будем вместе с тобой, полетим высоко. Не убегай от меня, далеко-далеко. Девчонка, я хочу быть с тобой. Пойми мою любовь, в этот час ночной. Будем вместе с тобой, полетим высоко. Не убегай от меня, далеко-далеко.